Глава 7. Экспроприация экспроприаторов или поход за испанскими зипунами. Солнце уже скрылось за горизонтом, и на небе вспыхнули первые звезды. Очередной летний день, 24 июля 1715 года, заканчивался. Тезе лежал в дрейфе далеко от берега, так что заметить его оттуда было невозможно. Правда, за последние три дня пришлось шарахаться по морю, прячась днем от каждой обнаруженной радаром цели. И то, похоже, не всегда удавалось. Можно только представить себе, что подумали моряки на проходящих мимо парусника, когда увидели мелькнувшее на горизонте непонятное чудище, абсолютно ни на что не похожее. Вот так и рождаются легенды о морских чудовищах и летучих голландцах. Ночью было проще. Достаточно идти, соблюдая полную светомаскировку, и просто обходить стороной все обнаруженные цели. Но вот Тезей наконец-то добрался до места засады, заняв позицию к северу от Гаваны. Если испанская эскадра выйдет, как она уже вышла однажды, то пройдет на некотором расстоянии восточнее и направится во Флоридский пролив. Радар постоянно обшаривал горизонт, вынуждая Тезе время от времени давать ход, чтобы уклониться от встречи с очередным прохожим, и пока это удавалось. Выход конвоя из Гаваны удалось обнаружить сразу. Мощный радар давал четкую картинку даже на большом расстоянии, и на мостике Тезе внимательно наблюдали за перемещением небольших светящихся точек по экрану. Перед этим на военном совете, состоящем из Березина, Карпова и Леонида, выработали предстоящую тактику. Тезе находится в засаде сколько возможно, дав конвою удалиться как можно дальше от порта и от берега. Надо исключить возможные случайные встречи, а если абордаж с перегрузкой ценностей затянутся, то они весьма вероятны. Если атаковать днем, то это сразу же будет обнаружено всем конвоем. Атаковать всех одновременно невозможно, поэтому пока Тезе будет заниматься кем-то одним, то другие попытаются удрать. Даже если сначала обездвижить корабли, снеся всем рангоут своей артиллерии, то не исключена возможность самозатопления галеонов. Испанские моряки — народ храбрый и упертый. Если увидят, что остальные корабли один за другим захватываются неизвестным противником, а их собственное оружие совершенно неэффективно, то вполне могут затопить галеоны и попытаться уйти на шлюпках, рванув в разные стороны, лишь бы золото не досталось врагу. Поэтому есть смысл атаковать ночью. Начинать с последнего в ордере. Если все пройдет тихо, то на других кораблях ничего не заметят. И так дальше, до самого рассвета, сколько успеют. Потом снова спрятаться за горизонт и вести тщательные наблюдения, как с помощью радара, так и визуально. Несомненно, утром уцелевшие испанцы обнаружат недостачу, но поскольку конвои всегда растягивались на большое расстояние, могут счесть это обычным отставанием или, на худой конец, нападением пиратов. Если же появятся пираты, идущие на перехват конвоя, разобраться с ними незамедлительно. Как пошутил Карпов, перефразировав изречение из известного фильма, «Это наши коровы, и мы их доим», с чем никто и не спорил. На следующую ночь все повторить, пока от конвоя не останется ничего. Время до ночи с 29 на 30 июля. На следующий день разразится ураган, и впору будет искать укрытие самим. На вопрос Леонида о возможности перепрыгнуть после завершения акции в другое время с хорошей погодой, Березин и Прохоров ничего вразумительного не ответили, и это ему сразу не понравилось. То ли установка не имела возможности таких частых запусков, то ли произошла какая-то поломка, и она в данный момент вообще не работоспособна. Ни то, ни другое ничего хорошего не сулило. Бороться с вест-индийским ураганом, когда скорость ветра порядка сотни узлов, удовольствие ниже среднего. Но до 30 июля еще уйма времени. Вполне можно успеть ощипать все 12 кораблей, а потом уйти под прикрытие Багамских островов. Ну и пусть, если кто-то с берега увидит, все равно ничего не поймет. Возникнет еще одна легенда о всплывшем на поверхность моря чудовище, только и всего. Но это все рабочие моменты, решаемые по ходу дела. А вот если с хронотранклюкатором что-то не так... Но предаваться самокопанию времени не было. Конвой уже прошел мимо Тезе, оставшегося за горизонтом, и начал удаляться в сторону Флоридского пролива. Капитан, начальник экспедиции и помощник по абордажу стояли на мостике у радара и наблюдали. «Все. Надо давать ход. Уже практически стемнело, и испанцы не заметят катер и скифы. А если последним будет идти корабль охранения, а не галеон, и на нем толком ничего не будет, ведь по радару не определить, кто из них кто». Ну и хрен с ним. Будем считать это тренировкой перед выполнением основной задачи. В нашем распоряжении еще 5 суток до начала урагана. 12 целей. Насколько известно из истории, пираты их не потревожили. Думаю, дня за 3 управимся. Последнего можно будет потрошить уже и после рассвета, никуда не денется. А потом хотите уйти под прикрытие берега, Леонид Петрович? Желательно. Ураган будет очень сильный, и зачем рисковать понапрасну? Направление ветра мы знаем, и, находясь возле цепи Багамских островов, всегда можем укрыться за каким-нибудь островом, подрабатывая машиной против волны и сохраняя безопасную дистанцию до берега. Точные карты у нас есть, радаром будем контролировать свое место. Близко к опасностям приближаться не будем. Добро! Значит, начинаем. Спускаем на воду катер и 6 скифов. Они уйдут вперед и атакуют последнюю цель в ордере. Постараются особо не шуметь, а мы даем полный ход и идем следом. Если что-то пойдет не так, поможем своей артиллерии. Но светиться нам раньше времени все же нежелательно. Справятся наши абордажники, Андрей Михайлович? Справятся, Владимир Евгеньевич. Думаю, начало операции вообще пройдет без шума. Если только испанцы усиленно не бдят всей толпой, ожидая нападения пиратов, тогда кто-то все равно успеет поднять тревогу. Будем надеяться, что на палубе обычная вахта. Все, господа, начинаем, и, как говорили в старину, да поможет нам Бог. Абордажные группы с оружием выстроились на палубе. Каждый боец уже знал свою задачу. Карпов провел последний инструктаж, и краны приступили к работе. Катеры 6 скифов быстро спустили на воду, абордажники заняли в них свои места, и москитная флотилия, взревев двигателями, исчезла в ночной темноте. Тезей тоже дал полный ход и устремился вслед за конвоем. Леонид внимательно смотрел на экран радара, так как визуально ничего рассмотреть уже было нельзя. Темнота окутала Тезе, и он, как огромный хищник, гнался за своей добычей. Впереди быстро удалялись 7 точек с характерными сигналами на экране радара. И катер, и скифы имели радиолокационные маяки-ответчики, позволяющие обнаружить их радаром на большом расстоянии. Мера предосторожности не лишняя. Вдруг у кого-то откажет мотор, обнаружить надувной скиф радаром в десятки миль практически невозможно, его отраженный сигнал очень слаб. Здесь же в рубке находились, помимо вахтенных, Березин и Карпов. Карпов поддерживал связь по радио с командиром абордажной команды, Березин просто наблюдал и ни во что не вмешивался. Собственные орудийные расчеты и пулеметчики пока еще не заняли боевые посты, но находились в состоянии готовности и ждали объявления боевой тревоги. На экране радара было хорошо видно, как москитная флотилия разделилась и стала обходить с 2 сторон последнюю цель на большом расстоянии. Мера необходимая, так как иначе на палубе корабля услышат непонятный звук и насторожатся. Хоть ничего и не поймут, но элемент внезапности уже будет утрачен. Забежав вперед, уменьшили скорость и стали медленно подкрадываться с носовых курсовых углов. Расстояние было еще очень велико, и рассмотреть что-либо визуально не представлялось возможным, но все, кто находился в рубке, представляли примерный план дальнейших действий. Более приземистые, незаметные скифы подойдут как можно ближе к последнему кораблю в ордере конвоя со стороны носа и постараются из винторезов снять вперед смотрящих и всех, кто окажется на палубе. Если все пройдет тихо, подкрасться к борту с неработающими моторами на веслах. При этом 2 скифа, находящихся ближе всех к линии курса цели, соединяются плавучим пропиленовым концом, как частенько поступают свои пираты из 21 века в водах Юго-Восточной Азии. Корабль зацепит форштевнем трос, и скифы просто прижмет потоком воды к его бортам. Проблема только в том, что длина парусников 18 века не очень большая. Если трос сделать слишком длинным, то скифы имеют все шансы очутиться не возле борта, а за кормой галеона. Поэтому придется остановиться чуть ли не на пути у атакуемой цели и стараться поймать форштевень таким образом, чтобы он коснулся как можно ближе к середине троса. Тогда скифы окажутся примерно напротив друг друга у бортов. Ну а дальше, как в старые времена, абордажные кошки на фальшборт, быстрый, как можно более тихий подъем на пар.